Народ не обманешь. Несколько раз правительственным войскам удавалось разбить мятежников. Но стоило Пугачеву бежать от преследователей, как вокруг него тотчас стихийно возникало новое войско. И опять начиналась кровавая вакханалия. Наконец, осенью 1774 года, разгромленный в очередной раз под Царицыным, Пугачев бежал в Заволжье, и его сподвижники-казаки собрали круг и решили сдать государя. К величайшей досаде Александра Васильевича Суворова, отозванного с турецкой войны и мчавшегося, что есть мочи, чтобы доблестно расправиться с бунтовщиком, великий полководец опоздал и получил лишь сомнительную честь сопровождать Пугачева в Москву в специально скованной для преступника клетке. Это шествие было торжественным и долгим. Все должны были видеть, к чему приводит самозванство. В Симбирске Петр Панин в присутствии несметной толпы горожан допрашивал Емельку, а потом стал бить его по лицу и драть ему бороду. Пугачев упал на колени и просил у генерала прощения. Так, полагал Панин, все увидели уничижение самозванца. Но народное сознание устроено как-то иначе, по другим законам. Народная легенда изобразила сцену на площади Симбирска с точностью да наоборот. Будто бы вывели Пугачева на площадь, а генерал Панин, как его увидел, да в ноги повалился, да закричал: «Государь, прости, не признал тебя!» С досадой читала запись этого слуха Екатерина. В дороге Пугачев простудился и заболел. Охрану это сильно обеспокоило, ведь от государни был строжайший указ довести самозванца до Москвы живым, чтоб волос с его головы не пал. Его нужно было обязательно судить и публично казнить, чтобы сомнений ни у кого не осталось. Самозванец уничтожен и нигде уже не объявится. В каком-то доме была устроена постель, и Пугачева на нее уложили. Ночью он подозвал сопровождавшего его майора Рунича и, как пишет тот, прерывчатым голосом со вздохом сказал: «Если не умру в сию ночь или в дороге, то объявляю вам, что доведено было до ия императорского величества государни императрицы, что имею ей одной открыть такие тайные дела, кои кроме ия величества никто другой ведать не должен, но чтоб был к ней представлен в приличном одеянии донского казака, а не так, как теперь одет». Пугачев решил воспользоваться известным с древнейших времен правом человека донести самое секретное, верхнее дело самому государю. Это была типичная уловка томящегося в ожидании казни преступника. И обычно такие просьбы не удовлетворяли, хотя тюремщики и не имели права скрывать их от царя. А вдруг варник что-то знает из дел секретных, государственных? Несколько раз Петр Великий выслушивал такие сверхсекретные доносы приговоренных к смерти узников. Вероятно, и Пугачев хотел потянуть время. А самое главное, недаром он попросил, чтобы его переодели в красивый казачий кафтан. Он хотел, представ перед государыней, произвести на нее впечатление. Мужчина он был видный. Но извещенная о просьбе Пугачевой императрица от свидания с ним благоразумно уклонилась. Ей было достаточно истории с Долгополовым. И кроме того, она понимала, что в народе тотчас пойдут разговоры о ее трогательной встрече с чудесно воскресшим супругом. Чуждая месть. Пугачева привезли в Москву, и он таки попал в Большой Кремлевский дворец, правда, в кандалах. Он предстал перед судебной комиссией, которая решала судьбу самозванца и его сообщников. Накануне Екатерина из Петербурга в письмах генерал-прокурору Вяземскому настаивала, чтобы приговор мятежнику не был особенно жестоким. В одном из своих писем она высказывала опасение, что Европа подумает, что мы еще живем во времена Иоанна Васильевича Грозного. Но не только мнение Европы ее беспокоило. Как мудрый государственный деятель, Екатерина понимала, что жестокость вообще не приносит пользы и миру обществу, и при наказании нужно обходиться минимумом насилия. Она даже очертила контуры будущего приговора. При экзекуциях, чтоб никакого мучительства отнюдь не было, и чтоб не более 3 или 4 человек казнили. Не должно быть лихим для того, что с варварами дело имеем. Однако судьи, вопреки воле государыни, приговорили Пугачева к особо жестокой смертной казни через четвертование. Единодушно приговорили и определили: за учиненные злодеяния бунтовщику и самозванцу Емельке Пугачеву в силу прописанных божеских и гражданских законов учинить смертную казнь, а именно четвертовать, голову взоткнуть на кол, части тела разнести по частям города и положить на колеса, а после на тех же местах сжечь. За утро казнь. В январе 1775 года тысячи людей собрались на болоте, площади у Москвы-реки, чтобы поглазеть на казнь Пугачева. Его везли на высоких черных санях. В руке он держал свечу и кланялся бесчисленным толпам, собравшимся, как тогда говорили, на праздник, любопытствовать, как Емельку будут казнить. В те времена было принято, чтобы преступники молились на кремлевские златоглавые соборы и просили прощения у народа. «Простите, братцы!» И добродушный, отходчивый народ, еще вчера жаждавший крови злодея, плакал и прощал ему прегрешение. Когда Пугачев зашел на помост, суетливо снял белый заячий тулупчик, то зрители, толпившиеся у помоста, каждый норовил подойти поближе, чтобы насладиться спектаклем этого грандиозного театра казни, поразились. Как? И этот мужичонка с кривой бороденкой, похожий на маркетанишку мелкого лавочника, и есть страшный злодей, враг всего рода человеческого, лютый зверь царских манифестов? Это его-то, как огня, боялись боевые царские генералы? Невероятно, каким могучим богатырем сделали его молва и страх. Екатерина оставалась в Петербурге, но мысленно она была в Москве. Узнав, что суд, вопреки ее воле, приговорил Пугачева к мучительной казни четвертованием, то есть к поочередному отсечению рук и ног, а потом уж головы, она отдала тайный указ оберполицмейстеру Архарову предписать палачу, вопреки приговору, отсечь Пугачеву сначала голову, а уже потом члены. Это была огромная милость. И когда палач повалил Пугачева на эшафот и сразу отрубил ему голову, то Архаров разыграл сцену гнева, якобы возмущаясь самоуправством палача. Между тем императрица, несмотря на свой гнев и раздражение, не хотела мстить Пугачеву. Как истинный государственный деятель, Екатерина была выше личной мести. Она думала о том, как скорее восстановить гражданский мир, как утихомирить страсти. Из страшной трагедии мятежа Пугачева она сделала важный вывод. Стране нужны реформы, необходимо менять политику, нужно медленно и осторожно продвигаться вперед. Ищите. А что же Долгополов? Дерзкий старик, обманувший мудрую государыню. Екатерина была очень раздосадана всей историей с ночной аудиенцией и требовала, чтобы обманщика случайно не повесили под горячую руку, а непременно доставили бы в тайную экспедицию. А между тем у проходимца ума хватило только на обман. Бежав с деньгами, он не нашел ничего лучшего, как заявиться домой в Оржев. А там его уже ждали и на следующий день арестовали. Проводивший расследование генерал Вяземский, отдавая должное жулику, писал Екатерине, что Долгополов – человек не только коварный, но и весьма дерзкий и неробкий. Его приговорили к битью кнутом, заклеймили литерами «вор» и отправили на каторжные работы в Балтийский порт в Эстляндии. Он и там, видно, устроился неплохо. Во всяком случае, Екатерину пережил. О судьбе денег, полученных от государни, он не сказал никому. Может, они так и лежат где-нибудь, зарытые в землю. Ищите!